Глава 27. Трагедия у пруда. Дуэздей проснулся глубокой ночью. В горле першило скребущим ощущением сухости и жажды, а голова была мутная и тяжелая от изобилия выпитого накануне хмеля и переживаний. Сеодар сел на постели и хмуро взглянул на пол. На мертвое тело Травуун падал зеленоватый отблеск светящегося кристалла тульфида, и от этого становилось немножечко жутковато. Под широко раскрытыми глазами уже четко обозначились темные круги. Сильно заострился нос, а кожа резче обтянула подбородок и скулы. Угрызений совести Дуэздей не испытывал, но после нечаянного убийства напился до невменяемого состояния. Наедине с мертвой ему пришлось просидеть в запертом изнутри помещении почти сутки. Он не был идиотом, понимал, что смерть знатной дамы накануне его собственной свадьбы повлечет грандиозный скандал. Родня у Травуун была многочисленная, крикливая, и меньше всего старый Сеодар хотел с ними связываться. Помимо них были и настоящие враги, которые с радостью ухватились бы за возможность заточить его на годы в тюрьму, а то и вовсе казнить. Чтобы замять дело, требовалось пустить в ход такие огромные деньги, что это могло разорить его Сеодарат. Дуэздей рассудил, что все преграды можно обойти, если дождаться глубокой ночи и избавиться от мертвой. Из дворца в город покойную не вынести, так как центральное крыльцо и ворота охраняет вездесущая стража. Зато почти беспрепятственно можно было проникнуть во внутренний парк. Там входы охранялись плохо, так как весь дворцовый сад был обнесен крепостной стеной, а на ней дежурили день и ночь караульные. Если уволочь Травуун подальше в сад, можно бросить ее в месте, где почти никто не бывает. Когда тело найдут, поднимется паника. Но так как Травуун переспала почти со всеми вельможами не по разу, виноватого не найдут. Днем Дуэздей покинуть покои не смог, так как для ремонтных работ прибыли строители-отделочники. Они шумели, гремели молотками, устанавливая высокие помосты, чтобы работать под потолком. Не было никакой возможности выйти из комнаты незамеченным. Оставить Травуун в помещении без присмотра Дуэздей тоже не осмелился. У дворцовых слуг могла возникнуть потребность навести порядок в гостевых комнатах. Пока его спасало то, что он был заперт изнутри на засов. Надеяться на замок снаружи бесполезно. Слуги могли отпереть запертые двери, обратившись к дворцовому ключнику. Один раз в двери осторожно постучали, приглашая Дуэздея разделить с царем обед. Но он отказался. Больше его не беспокоили. Он съел и выпил все, что было в запасе, и, устав от переживаний, завалился спать. Восход второй луны, самый темный час суток, Сеодар пропустил. Когда он, наконец, проснулся, дворец еще не совсем затих. Где-то играла музыка, слышался смех, то и дело по коридорам ходили люди. Пришлось выжидать. Под утро, когда первая луна уже укатилась за горизонт, да и вторая готова была вот-вот скрыться, он осмелел, вышел из комнаты, чтобы найти своего слугу, которого в ночь свидания с Травуун выгнал искать ночлег в другом месте. К его досаде поиски к результатам не привели. Неожиданно в тишине ночного дворца он услышал звук шагов. Со стороны лестницы появился один из рабочих. Мужчина заметил Дуэздея и, приложив руки к сердцу, быстро поклонился. «Я тут хоббу забыл. Нас в подвале разместили. Там прохладно спать». Тихо пояснил он, опасаясь, что его примут за вора. Сеодар пригляделся. Лицо мужчины показалось знакомым. Так и есть. Это был мастер по укладке мозаики Маршан. Он совсем недавно отделывал дом, приобретенный Дуэздей для его невесты. «Это же ты у меня работал! Молчать умеешь?» С жестким нажимом поинтересовался Сеодар. Маршан вскинул на него удивленные глаза, но быстро кивнул. «В болтливости никто меня упрекнуть не может, а любые работы выполняю с должным качеством, что угодно сиятельному. Заплачу 10 тауров, если сейчас пойдешь со мной и поможешь в одном щекотливом деле». Маршан охнул и пару раз кивнул, чтобы показать свою готовность. 10 тауров — это столько же, сколько Дуэздея заплатил ему за 1,5 месяца сложных мозаичных работ. «Если вякнешь хоть слово, считай, что не жилец!» — хмуро произнес Дуэздея и поманил мужчину за собой. Он отпер двери и впустил Маршана в помещение. Увидев мертвую голую женщину на полу, отделочник замер в нерешительности. Дело попахивало такими крупными неприятностями, что он некоторое время думал, как бы увильнуть. Рука Сеодара легла на рукоять кинжала, висящего на поясе. Этот намек Маршан отлично понял, поэтому сдавленно произнес. «Что нужно сделать?» «Замотай это в темное покрывало. Я отвлеку стражника от входа в сад, а ты вытащишь тело наружу». «Меня могут увидеть с крепостных стен!» — возразил Маршан. «Площадка хорошо просматривается оттуда». «Вторая луна вот-вот опустится, станет чуть темнее. Тогда и потащишь тело до ближайших кустов. За риск накину еще 2 тауров. Маршан все еще хотел отказаться, но понимал, что в сложившейся ситуации выбора у него нет. Время, когда садятся обе луны, не самое темное время суток, потому что с другой стороны уже начинает светать от приближающегося рассвета. Он рискует быть замеченным часовыми с крепостных стен. «Ее в кустах и бросить?» «Нет, надо оттащить подальше, вглубь, туда, где самые заросли». «Сиятельный, я первый день во дворце, в саду еще ни разу не был». Сеодар угрюмо выругался. «Я тебя догоню, покажу дорогу». Дуэздея раздраженно выжидал, когда запыхавшийся Маршан подтащит труп к берегу пруда, находящегося в самой дальней части сада. Горизонт уже заметно посветлел со стороны восхода, но под деревьями, где кустисто разросся гигантский папоротник, было по-настоящему темно. Сеодар нервничал и беспрестанно оглядывался, словно бы опасался, что его увидят. Как назло, отделочник, тащивший труп, тащился медленно с остановками. Мертвое тело оказалось неожиданно тяжелым, а путь в горку к оконечности парка был не близок. «Что ты там копошишься?» Нервно цедил сквозь зубы Дуэздея, когда Маршан останавливался перевести дух. «Хочешь, чтобы тебя застукали с покойницей на плече?» Он в очередной раз огляделся и прислушался. К утру едва заметно зашелестел ветерок в ветвях, но в целом сад был тих, если не считать стрекота ночных насекомых. Дуэздея и в голову не пришло бы посмотреть наверх. Тогда бы он заметил, что иногда в кронах мелькает летящий над ними светлый дискообразный предмет. Его движение было бесшумным, ни одного огонька не светилось по периметру, поэтому он и не привлекал внимания. Впереди мелькнула гладь пруда. «Шевелись! Надо дотащить до другой стороны, где папоротники гуще!» — поторапливал Дуэздея. Маршан вдруг выдохнул, сбрасывая тело с плеча. Он остановился, глубоко дыша и держась рукой за сердце. — Не могу, — прихватила слева. Дайте отдышаться, сиятельный. — С ума сошел! Скоро совсем светло будет! Маршан не мог сделать ни шагу. От переживаний и в силу возраста у него ощутимо закололо в сердце. Словно бы кто вогнал внутрь шип, и от этого под ребрами болезненно стягивала мышцы. Дуэздея подошел к нему, взглянул на покрытое мелкими бисеринками пота лицо. Сеодар церемониться не любил, поэтому с размаху врезал Маршану в челюсть. Тот отлетел к дереву, перекувыркнулся и тут же получил тяжелый удар сандалий в живот. «Поднимайся!» Маршан, хватая ртом воздух, встал на четвереньки. Каждое движение отдавалось колкими, острыми ощущениями в грудной клетке. С огромным трудом он доковылял до покойной и, обхватив ее за холодную пятку, поволок к пруду. Они вышли на открытое пространство берега. Не в силах больше держаться, отделочник рухнул, как подкошенный, хрипя и ловя ртом воздух. Дуэздея грязно выругался, еще пару раз пнув лежащего под ногами мужчину. Тот стонал, но подняться не мог. Сеодар понимал ситуацию. У него самого порой прихватывало с левой стороны груди. Он прикинул, что желательно дотащить тело на другой берег к высоким папоротникам, но сам в обход тащить труп через кустарник не хотел. К тому же место было пусть уединенное, но в какой-то мере открытое, а предрассветные сумерки стали совсем прозрачными. Сеодар знал это озерцо. Оно образовывалось от того, что стекавший с гор ручей заполнял впадину в скальной породе. Глубина была небольшая, не более чем по пояс. Рассудив, что можно просто утопить тело, Дуэздея поднял крупный, довольно тяжелый камень, обмотал его тем покрывалом, в которое была завернута мертвая, перевязал узлом, чтобы булыжник не выпал. Свободной частью ткани обмотал шею убитой. После подтащил покойницу к берегу и спихнул ее с небольшого обрыва. С громким всплеском тело ушло под воду. — Вставай, уходить надо! — Дуэздея рывком попытался поднять Маршана. Тот сделал несколько шагов вперед, снова охнул и схватился за сердце. — Не могу! — сказал он, оборачиваясь. И в этот момент острая, жгучая боль пронзила его сзади. Еще не очень хорошо понимая, что произошло, Маршан схватился за поясницу. Она почему-то была теплая и мокрая. Он недоуменно поднес ладонь к лицу и увидел, что она залита кровью. «Вы!» Маршан взглянул в бешеные глаза Сеодара и тут же получил второй удар ножом в живот. Он захрипел и повалился на поросший травой скалистый гравий. Дуэздея замахнулся, чтобы третьим ударом полоснуть по горлу, но тут откуда-то с противоположной стороны пруда из зарослей папоротника разнесся истошный женский крик. — А, на помощь! Зеро, ты где? Стража! Дуэздея, так и не успев донести добивающего удара, стремительно выпрямился, оглянулся, внимательно оглядывая окрестности. Никого. Густые заросли и сумерки мешали разглядеть затаившегося свидетеля. Он не знал, что делать. Прочесывать округу и убить свидетеля, если их несколько? Что делать, если прибежит стража и обнаружит его рядом с утопленной травоун? Сеодар не был трусом, но понимал, что ситуация не в его пользу. Еще раз оглядев противоположный берег, он быстрым шагом покинул поляну у пруда. Двигался он сразу к загону царских свулов. Во дворце оставаться было опасно. Романа крепилась всю ночь, но под утро все-таки задремала. Проснулась она от голосов, отчетливо говоривших где-то неподалеку. Выбравшись из-под одеяла, няня подползла к папоротникам и раздвинула травянистые стебли. В сумерках, происходившее на противоположном от нее берегу, было видно не очень хорошо, но она разглядела обнаженную женщину на земле. Рядом с ней находились двое мужчин, и один пинал другого. Романа с ужасом поняла, что проспала момент, когда незнакомцы появились недалеко от спрятанной в папоротниках беседки. Сначала няня подумала, что на берегу лежит Хейлиин. Больше всего пугало, что голая фигура не шевелится. Романа стала прислушиваться и приглядываться. В предутренней тиши голоса хорошо разносились над водой. Один голос, несомненно, принадлежал Сеодару Дуэздея. Да и силуэт его был опознаваемым. Второй человек и голосом, и фигурой показался ей слегка знакомым, но она никак не могла его опознать. «Где Сера? Он должен был уйти задолго до того, как начнет светать. Откуда тут Дуэздея? Что с Хейлиин? Почему она не встает? Ее убили? Что происходит?» Лихорадочные мысли метались в голове няни, но она продолжала наблюдать за происходящим, не производя ни малейшего шума. Когда голое тело было сброшено в воду, Романа оцепенела. Ей хотелось броситься на помощь госпоже, но что она могла сделать одна против влиятельнейшего Сеодара? Только когда тот дважды вонзил нож в тело второго мужчины, Романа не выдержала и закричала во всю мощь своих легких. Когда Дуэздей скрылся, няня бросилась к тому месту, куда, по ее мнению, скинули тело госпожи. Пробегая мимо скрючившегося на земле мужского тела, она неожиданно замерла. Глаза ее широко распахнулись, а подбородок мелко задрожал. «Маршан, ты откуда?» Тут Романа заметила, что от его тела к воде, тонкой змейкой между камушков, течет темная струйка крови. Она вскрикнула, присела на колени, подняла его голову руками. «Маршан, ты узнаешь меня? Это я, Романа!» Он приоткрыл глаза, и его губы тронула кривая, болезненно вымученная улыбка. «Рома, я тут немножко полысел». Няня не могла говорить. Какая лысина! Она столько лет не видела его, что это последнее, на что вообще обращалось внимание. Слезы душили ее. Романа стащила с головы тюрбан и приложила его дрожащей рукой к кровоточащей ране. Ткань почти мгновенно намокла. «Я сейчас позову на помощь, ты погоди!» С треском разрывая подол туники, няня сделала корпию, чтобы перевязать тело Маршана. Надо было хоть как-то замедлить кровотечение. «Ты не успей, побудь со мной, я рад, что ты...» «Держись, держись, я сейчас!» — говорила няня, ворочая тело, чтобы осуществить перевязку. Ее собственный подол пропитался кровью, но она об этом даже не думала. Маршан терпел, лишь иногда слабо хрипел и постановал. — Я тебя, дурака, столько лет любила. Ты на меня не смотрел, женат был. Не смей умирать сейчас, когда ты свободен. С того света достану. Сердилась она сквозь слезы. Он криво усмехался, но от боли не мог произнести ни слова. Прежде чем бежать, Романа подскочила к краю озера и взглянула в прозрачные воды пруда. Уже было светло настолько, что можно было рассмотреть, как с неглубокого дна смотрело пустыми глазницами женское лицо в обрамлении рыжих волос. Чувствуя невероятное облегчение, что утопили не Хейлин, Романа еще раз прошептала Маршану, чтобы тот не вздумал умирать. Сама она бросилась к тропинке, которая через заросли папоротника вела к укрытой от посторонних взглядов беседке. Няня надеялась, что Зера еще там, и можно будет позвать его на помощь отцу. Внутри было пусто. Судя по всему, благоразумные любовники расстались до того, как стало светать. Романа вернулась обратно к Маршану, чтобы убедиться, что тот еще жив. «Я побегу за лекарем, жди!» В этот момент по лицу раненого прошла судорога. Няня внезапно поняла, что он умирает. Она замотала головой, словно бы пытаясь отыскать хотя бы какую-то помощь поблизости. Но парк был тих и пустынен. Закусив до боли губы, в молитве она подняла голову к небу. Прямо над ее головой, на небольшой высоте, висел дроид наблюдения. Выросшая совсем в другой звездной системе, Романа сразу же поняла, что он – аппарат из белого звездолета, стоящего на краю плато над городом. Она не задавалась вопросом, почему диск оказался именно в этом месте. Запрокинув голову, она закричала с истеричным надрывом. «Я знаю, что ты сейчас смотришь и видишь меня, Чалгаан! Спаси его! Я знаю, что у тебя единственного в этом городе может быть возможность вытащить человека даже из самой безнадежной ситуации. Не дай ему умереть!» Диск продолжал висеть, не делая никаких движений. «Ну что же ты?» Рыдания душили пожилую женщину. «Я твоей рабой буду, Чалгаан, только спаси его!» Поняв, что на ее слова не реагируют, а действовать надо быстро, Романа бросилась бежать по направлению ко дворцу. В боку кололо, дыхания не хватало, но она торопилась изо всех сил. За очередным поворотом она чуть не налетела на Чалгаана. Тот стоял прямо под диском, почти прозрачный и немного светящийся, как и положено голограмме. «Насчет рабы, я тебя за язык не тянул!» В его голосе слышалась легкая насмешка, но стеклянные глаза ничего не выражали. Романа повалилась ему в ноги. «Спаси его, великий! Ты же можешь!» Он молчал, выдерживая свою любимую длительную паузу. «Ты сейчас пойдешь к себе в покое и забудешь то, что сегодня видела». «Забыть? Тут же...» Она осеклась, так как Чалгаан рукой сделал знак молчать. «Приказы не повторяю дважды. Твоя задача — умыться и сжечь перепачканную кровью одежду». «Что будет с ним?» Романа мотнула головой в сторону оставленного у пруда Маршана. «Ты можешь мне обещать?» «Я ничего не обещаю своим рабам, но считай, что твоя просьба услышана. Теперь пошла вон!» Романа пыталась еще что-то сказать, но Чалгаан исчез, а белый диск взмыл вверх и стремительно по наклонной отправился в сторону пруда.